Глава 65. Белла. Белла направилась к сумке-холодильнику. Мокрое платье прилипало к покрытой солью коже. Она вытащила первое, что попалось под руку — бутылку УЗО, открутила крышку и прижала горлышко к губам. Жидкость со вкусом ментола и аниса обожгла горло. Так-то лучше. Белла сунула напиток под мышку и, покачиваясь, пошла к костру, где сидели Лекси и Анна. Опять Анна. Она сопровождает невесту словно тень. Сегодня в ярко-красном платье, косы закинуты на спину. Надо же, у этой женщины хватает смелости быть здесь, после того, как раскрылась ее мерзкая тайна. Белла плюхнулась рядом с Лекси и воткнула бутылку в мелкую гальку. Платье на спине, под копной темных волос, промокло, по телу бежала дрожь. «Ты замерзнешь», — сказала невеста, снимая с себя красную шаль и накидывая ее на плечи Беллы. Та поблагодарила, поплотнее закуталась в теплую ткань, вдыхая аромат духов Лекси, и осмотрела темный берег. «Где Фэн?» «Не знаю. Может, вернулась в дом?» Белла обернулась и посмотрела на зубчатую линию скал, которую, словно корона, венчали толстые каменные стены виллы. На террасе горело несколько фонарей, но внутри света не было. Неужели Фэн уже легла спать? Они и сегодня будут делить одну большую кровать, скорчившись в разных ее углах. Тоска сдавила грудь. «Что такое с Робин?» — спросила Лекси, повернувшись и глядя в том направлении, куда ушла их подруга. Белла пожала плечами. «Всё такая же вечно недовольная ханжа!» «Не говори так». «А, ну да, Лекси же не пьет, вспомнила Белла. «Иначе она бы рассмеялась». «Однако это правда!» Невеста вздохнула, словно ей приходилось иметь дело с капризным ребенком, увещевать которого уже не осталось сил. «Только не говори, что я и тебя раздражаю», — бросила Белла. «Никто меня не раздражает. Просто хочу сохранить приятный эмоциональный настрой». «А мой, значит, не подходит». «И когда эта Лекси начала так выражаться?» Анна взяла полено и подбросила его в костер. Белла посмотрела на нее. И хватает же у этой дамы наглости сидеть рядом с невестой и притворяться ее подругой, тогда как Белла знает правду. Она с отвращением покачала головой и потянулась за бутылкой. «Тебе, наверное, уже хватит». Белла подняла брови. «Та Лекси, которую я знала, принесла бы нам обеим добавки!» Невеста вздохнула. «Я устала от разговоров о прежней Лекси. Ты постоянно чего-то от меня требуешь. Такое впечатление, будто ты не допускаешь мысли, что я могла измениться». «Старая версия нравилась мне больше». Белла и сама не понимала, почему так себя ведет. Она видела, как Анна сосредоточенно следит за языками пламени. «Что ж, прости, но я выросла», — сказала Лекси, обнимая колени. «Я уже не та девчонка, которой была в 20 лет. Возможно, через год или даже через месяц я снова не буду прежней, потому что не обязана застыть в одном состоянии навсегда». «Сегодня я помолвленная, беременная и трезвая женщина, и меня все устраивает». Она повернулась к Белле. «Могла бы порадоваться за меня». «Я и радуюсь. Я же твоя лучшая подруга и забочусь о тебе больше, чем кто-либо другой». Сидящая у костра Анна закатила глаза. Белла моментально завелась и подалась вперед. «И что это значит?» Ее тело дрожало от напряжения, мысли лихорадочно сменяли друг друга, сердце бешено стучало. Накопившаяся энергия и злость искали выхода. Анна спокойно ответила. Другие люди тоже заботятся о Лексе. Ты, например?» Белла расхохоталась, издавая резкие, режущие слух звуки. «Какая ирония!» Невеста вскинула голову. «Белла?» Лекси перевела дыхание, словно напомнив себе, что нужно сохранять спокойствие, общаясь с капризным ребенком. «Я понимаю, ты страдаешь после разрыва с Фэн, но не нужно изливать свое раздражение на окружающих». «Ты даже толком не знаешь Анну!» «Я бы сказала, что это ты ее не знаешь». Белла почувствовала себя так, словно получила удар под дых, и перевела тяжелый взгляд на Анну. «Посмотрите-ка, само спокойствие. Сидит там, словно королева, и потихоньку окучивает невесту, в то время как сама всем врет. Анна совсем не та, за кого ты ее принимаешь», — сказала Белла ледяным тоном. Невеста ничего не ответила, но выглядела так, будто ее терпение вот-вот лопнет. Белла посмотрела на застывшую у костра фигуру. «Лекси ведь и понятия не имеет, кто ты на самом деле, да?» Глаза Анны на секунду расширились, и она слегка качнула головой, умоляя собеседницу замолчать. «Вообще-то Эд сам хотел рассказать тебе», — буркнула Белла. «Рассказать что?» — настороженно спросила Лекси. Из костра выскочил уголек и упал на камни. Белла смотрела, как он, остывая, превращается из красного в светло-серый, затем подняла голову и посмотрела в глаза невесте. «Твой жених и Анна уже встречались».